Джеффри Квад может стать основой для разработки новых бронеавтомобилей, более мощных и совершенных. «Почему?» – спросил Свердлов. «Потому что танки», – улыбнулся Аркадий. «При наличии достаточного количества танков и артиллерии, ни одна оборона не устоит. Есть над чем подумать», – покивал Сталин. «Пойдем обратно, я уже достаточно отдохнул от работы». 19 апреля 1917 года. «Значит, договорились», – произнес Аркадий, опуская газету. «Да, это было очевидно», – усмехнулся Сталин. «Ворон ворону. В Петрограде массовые выступления», – сказал Свердлов. «Не это ли наш шанс?» «Шанс для чего?» – спросил Сталин. «В Думе ни одного большевика, в Петрограде нас поддерживают отдельные личности, большая часть горожан о нас просто не знает. Или, что еще хуже, крепко забыла. Сейчас не время». «Да я просто сказал, мозговой штурм же», – ответил на это Яков. «Мозговой штурм – это инновация от Аркадия. Ему так комфортнее работать, когда подкидываются идеи, которые могут вызвать у него какие-то ассоциации и помочь вспомнить какую-нибудь полезную или интересную информацию. Он внедрил это для их бесед с корыстной целью, чтобы вспоминать, а Иосифу и Якову эта необычная идея очень понравилась. Как минимум, нужно дождаться Ленина», – произнес Аркадий. «Он должен прибыть с недели на неделю». «Знаем», – кивнул Иосиф. «Если с ним ничего не случится по дороге, он будет очень скоро. В Иране, вообще-то, до сих пор война», — сказал Яков. Рискованный маршрут он выбрал. Иран — это нейтральная страна, не участвующая в конфликте, но его и не спрашивали, поэтому на его территории идут боевые действия между Османской империей с одной стороны и Россией с Британией с другой. Но объехать зону боевых действий более чем реально, поэтому у Ленина есть все шансы добраться благополучно. «Интересно, сколько им заплатили, чтобы война продолжалась?» – спросил Яков. «Дело-то, на самом деле, не в деньгах», – покачал головой Аркадий. «Дело в легитимности. Англичане и французы признают временное правительство, но только потому, что они продолжают войну. Нам тоже нужно будет на этом сыграть. Зачем нам это признание?» – поморщился Свердлов. «Затем, что торговля», – ответил Аркадий. «Когда наладится сельское хозяйство, излишки можно будет продавать тем же британцам и французам, а еще немцам. Но в обмен брать не их бумажки, а что-то полезное. У немцев и сейчас дела не очень, а после того, как их разденут до исподнего, станет совсем плохо. И тут мы, со своим зерном. Зерно на станки, зерно на заводы. Интересно же, нет? Да, интересно», кивнул Сталин. «Только сомнительно, что нам позволит такое просто так. Вот поэтому и нужно вытребовать у британцев и французов признание», — усмехнулся Аркадий. «Признание и списание части царского долга». «С чего бы им списывать долг?» — не понял Свердлов. «Война-то еще идет», — пояснил Аркадий. «Мы сейчас, невольно, подпираем немцев с востока. А если договоримся с немцами, сепаратный мир и все такое, что будут делать британцы и французы? Немцы перекинут свои войска на Западный фронт, и эта война затянется, а это очень дорого. Капиталисты не любят, когда очень дорого. И получается, что мы им сейчас нужнее, чем они нам», — улыбнулся Сталин и вытащил трубку. «Именно», — еще шире заулыбался Немиров. «Дело за малым, взять власть в России, ха-ха. Почему-то мне кажется, что ты даже не сомневаешься, что у нас все получится», — нахмурился Сталин. «Я просто знаю, что у нас все получится», — уверенно заявил Аркадий. «Армия почти у нас в кармане, а это значит, что власть почти у нас. Кто, на самом деле, проводит власть тех, кто наверху? Люди с винтовками. Это очевидно», — произнес Сталин. «Но как ты можешь гарантировать, что генерал Алексеев – это наш человек?» «Это дело оставьте за мной», — покачал головой Аркадий. «У меня все продумано. 22 апреля 1917 года. К нам будут вопросы», — сообщил Николай Николаевич. «Князь Львов уже узнал, что у нас тут запрещена агитация, вопреки приказу 1. Что делать будем? Они должны были понять, что происходит что-то нештатное. Рано или поздно, но информация должна была просочиться. Месяц – это прямо-таки неплохо. Арестованные агитаторы сидят на гауптвахтах и сотрудничают, передавая интересные сведения об отправителях, но кто-то должен был задаться вопросом, куда они все делись. Как минимум, они должны были отправлять отчеты об успехах. Несколько свежепойманных агитаторов сообщали, что их отправляли проверить состояние уже отправленных. На запросы от различных граждан они отвечали, что понятия не имеют, Кто такой интересующий их человек и его местонахождение неизвестно, видимо, потребовались недели, прежде чем сведения дошли до министра-председателя. «Надо как-то договариваться», — ответил Аркадий. «Нельзя пускать агитаторов в войска, это все разрушит». «Да знаю я», — поморщился Алексеев. «Но как договариваться? Это ведь их принципиальная позиция. Думаю, лучше всего будет тянуть до последнего», — ответил на это Аркадий. «Сейчас им совсем не до каких-то там агитаторов, возможно, после преодоления кризиса они даже не захотят усугублять шаткость своего положения конфликтом с генералом, которого поддерживают солдаты. Солдат не обманешь, даже если они не поймут, то обязательно почувствуют. На Северном фронте сильно улучшилась обстановка со снабжением и условиями жизни, на все подчиненные Алексееву армии распространились утвержденные инициативы, а разогнанные русским солдатские комитеты были сформированы заново, но уже в виде военных комитетов. В связи с этим пришлось посадить два десятка человек на гауптвахту. В целом, реформа Алексеева прошла успешно. Весь Северный фронт находится под чутким контролем победоносного генерала. Генералы армии больше доверяют ему, чем временному правительству, поэтому ситуация стабильна. Даже нота Милюкова пусть и вызвала бурление, но не очень-то сильное и направленное не на генералов, которые люди подневольные, а на временное правительство. Нота Милюкова была опубликована 18 апреля 1917 года и ее последствия до сих пор сказываются на временном правительстве, народ очень зол и солдаты начали что-то понимать. Изначально, благодаря заявлению временного правительства от 27 марта 1917 года, у солдат и гражданского населения сложилось ложное впечатление, будто временное правительство миролюбиво и хочет положить конец войне. Заявление это было двусмысленно и содержало в себе как намерение выполнять обязательства перед союзниками, так и желание закончить войну поскорее. Люди усвоили второе и проигнорировали первое. А вот нота Милюкова расставила все точки над «и», поэтому люди вдруг осознали, что война будет идти до логического конца, и людям это очень не понравилось. В Петрограде митинги и шествия, на фронте митинги, политический кризис достиг такого масштаба, что какие-то там агитаторы на Северном фронте, это какая-то незначительная мелочь. «Думаешь, они не уладят все в ближайшее время?» – спросил генерал от инфантерии. «Уладят, но им потребуется некоторое время», – ответил на это Аркадий. «Пока что, не видно, что народ на улице собирается успокаиваться». Письмо из Тбилиси сообщало, что Ленин будет уже очень скоро, но к этому политическому кризису он уже не успевает. Или успевает, если временное правительство не придумает что-нибудь. Князь Львов, должно быть, сейчас договаривается с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, но люди все еще на улицах. Думаю, что Петроградский совет полностью контролирует толпу и планирует получить что-то от правительства, произнес Аркадий. Совет имеет очень большое влияние на солдат и население, произнес Алексеев. Как нам быть, когда все поймут, что мы не следуем указаниям правительства? Что тогда будет? Северный фронт практически полностью изолирован от методов воздействия временного правительства. Листовки и газеты распространяются, конечно, но агитаторы, основная огневая мощь партий, арестовываются. Уже разагитированных солдат держат на особом контроле, а военные комитеты не позволяют солдатам скатываться в анархию. Порядок сохраняется, но он очень шаток. Стоит только пустить агитаторов, как все скатится к уровню остальных фронтов. «Есть у меня одна идея, но она может вам не понравиться», — вздохнул Аркадий. «Готовы слушать?» «Подожди», — генерал сходил к буфету и вытащил оттуда стакан и бутылку московской. «Вот теперь готов. Есть такой человек, Владимир Ильич Ленин», — заговорил Аркадий, дождавшийся, пока Алексеев нальет себе стакан водки. «Я состою с ним в переписке, и он, как оказалось, разделяет некоторые мои взгляды». «Революционер», — уточнил Алексеев. «Теперь он разрешен в России», — ответил Аркадий. «Главное, что я понял, он наш человек. Я считаю, что он может взять под контроль Петроградский совет и обезопасить наше положение. Что-то я сомневаюсь, что стоит иметь какое-то дело с революционерами», — произнес генерал. «Мы уже имеем», — усмехнулся Аркадий. «Оставьте прошлые взгляды в прошлом. Даже князь Львов, если по духу, а не по букве, революционер. Царя свергло временное правительство, в его составе революционеры, как и в Петроградском совете. А я предлагаю выбрать революционера не из системы и заручиться его поддержкой». Генерал выпил водку залпом и даже не поморщился, Настолько он был озабочен ситуацией. «Допустим, что мы заручились его поддержкой», — произнес он. «Что дальше? Какие нам от этого выгоды?» «Выгоды такие, что это у временного правительства генералов много, а у Ленина ни одного», — улыбнулся Аркадий. «Вы можете стать первым. Возможно, это приведет к тому, что вы заложите основы новой революционной армии, самой передовой и самой могучей. Вы, Николай Николаевич, и если мы сможем привести к власти Ленина, который заменит откровенно идиотское временное правительство, то вас точно не забудут. Ну и меня, конечно же. А гарантии?» – спросил генерал. «Какие гарантии? А какие гарантии вам дает временное правительство?» – усмехнулся Аркадий. «Вы поймите, Николай Николаевич, тут совершенно другой уровень взаимодействия. У Ленина нет никакой армии, а временное правительство считает Северный фронт полностью своим. Оно не воспринимает вас, как человека, который ответственен за то, что здесь все не рушится, как на Западном фронте. Если оно сочтет, что вы больше не лояльны ему, то просто снимет вас. А вот Ленин, он сможет повлиять на совет?» — напрямик спросил Алексеев. Его очень беспокоило именно такое развитие событий. «Генералов вокруг снимают, когда захотят, усугубляя разлад в армии. А он держит Северный фронт в образцовом порядке, и ему сейчас очень обидно, что на остальных фронтах все не так». «Несомненно», — кивнул Аркадий. «И я думаю, что если объяснить ему, как важно сохранить армию и уберечь ее от расхолаживания, то поддержит наши методы». «Ладно, Аркадий Петрович, ты меня убедил», — вздохнул Алексеев. «Но если все пойдет прахом, в таком случае я могу гарантировать вам компенсацию в виде 100 тысяч рублей золотом, а также безопасный маршрут во Владивосток», — пообещал Аркадий. «Оттуда можно уйти в Америку». «Но зачем?» — недоуменно спросил генерал. «Затем, что если у нас не получится, то страна погрузится в хаос», — ответил Аркадий. «Немцы никуда не денутся и быстро поймут, что русская армия уже не та. И тогда они начнут массированное наступление, а разложенная армия не сможет оказать им сопротивление. Что будет дальше, вы, думаю, уже знаете. Лучше к этому моменту быть где-то далеко». «Цинично, но справедливо», — вздохнул Алексеев. «Ты так складно рассказываешь, что у меня появляется ощущение, будто других выходов просто нет». «Есть», — покачал головой Аркадий. «Прямо сейчас повести войска на Петроград. У нас есть преимущество, подчиненные войска еще лояльны, и им легко можно объяснить, зачем мы пойдем на Петроград. Минус такого действия – очень слабая легитимность вашей диктаторской власти. Остальные армии обратятся против нас, и точно начнется масштабная гражданская война». «Эх, а ведь ты был прав», – произнес генерал и налил себе новую порцию водки. «Сейчас я, как никогда, чувствую близость гражданской войны. 25 апреля 1917 года. Здравия желаю, товарищ Ленин», — козырнул Владимиру Ильичу Аркадий. «Здравствуйте», — Ленин вышел из кабины и пожал Аркадию руку. «Наконец-то мы увиделись вживую. Пройдемте, я должен познакомить вас с генералом от инфантерии Алексеевым», — сказал Аркадий. «Он бы встретил вас лично, но немцы начали какую-то активность, и он занимается планированием контрмер». «Тогда мы можем зайти попозже», — произнес Владимир Ильич. «Он велел вести вас к нему сразу же по прибытии», — покачал головой Аркадий. «Ради вас он прервет любое занятие. Это недалеко. Сталин и Свердлов уехали в Петроград еще 21 числа, но до сих пор не вернулись. Когда из Пскова сообщили, что кто-то едет, Немиров подумал, что это они, но оказалось, что Ленин». Аркадий провел Ленина к штабу, где они сразу же увидели генерала, который сидел в курилке и нервно дымил. «Здравия желаю, ваше превосходительство», — козырнул Аркадий. «Здравствуй», — кивнул ему Алексеев. «Здравствуйте», — улыбнулся ему Ленин. «И вам не болеть», — генерал встал с лавки. «Лучше говорить у меня». Они прошли в генеральский блиндаж. «Итак, представляться, думаю, нет смысла», — произнес генерал, когда они расселись за столом. «Я навел о вас справки, Владимир Ильич, а вы, думаю, навели справки обо мне. Все мы знаем, кто есть кто, поэтому перейдем сразу к делу». «Соглашусь, Николай Николаевич», — кивнул Ленин. «Главнейший вопрос – прояснение целей. Чего вы хотите добиться в ходе нашего сотрудничества? Близки ли ваши цели целям Аркадия Петровича?» «Я, если говорить искренне, не до конца понимаю, какие цели преследует Аркадий Петрович», — посмотрел Алексеев на Немирова. «Я же хочу, чтобы мы не проиграли в этой проклятой войне. Я не хочу, чтобы моя страна, кто бы ее ни возглавлял, выплачивала репарации или шла на территориальные уступки. «Я хочу мира, но на достойных условиях. Немцы сейчас на переговоры не готовы, они захотят дожать нас, унизить и низвергнуть в прах, я вижу это так. Поэтому война должна быть продолжена. Это неприемлемо», – покачал головой Владимир Ильич. «Чем мы будем отличаться от временного правительства, если не сможем покончить с войной? Если вы понимаете под покончить с войной мирные переговоры, в ходе которых мы будем идти на уступки, вам со мной не по пути», – поморщился Алексеев. «Не для того мы тут с Аркадием лили кровь, чтобы допустить поражение. Войну можно закончить иначе», – опередил Аркадий ответ Ленина. Генерал и вождь синхронно перевели на него взгляды. «Я имею в виду, что можно пойти на уступки перед народом», – начал объяснять Аркадий. «Думаю, отличным решением будет действовать планово. В день прихода к власти нужно объявить, что будет начата демобилизация. Но демобилизация постепенная, которую нужно будет провести поэтапно. Последовательно сократим численность армии до 4-5 миллионов, напряжение резко снизится. А как тогда наступать?» – спросил Алексеев. «Не нужно наступать», – ответил на это Аркадий. «Наша роль во всем этом – удержание германских войск. К тому же, если мы будем действовать оперативно, то выработаем решение, которое позволит нам проводить наступление ограниченными силами. Последовательное сокращение армии», – задумался Ленин. «Это не совсем то, что я понимаю под прекратить войну. Вы не понимаете, Владимир Ильич», – вздохнул Аркадий. «Немцы – это империалисты. Они не оценят мирные инициативы и воспримут их как слабость. Если не будет армии, то они сомнут нас, а потом установят в Петрограде какую-нибудь марионетку. Хотя, скорее всего, они просто разобьют страну на десятки ненавидящих друг друга кусков, которые обязательно начнут между собой войны. Это наиболее вероятный сценарий». Ленин не мог всего этого не понимать, но его главный козырь до сегодняшнего дня – это прекращение войны. Дополнительно к поэтапной демобилизации можно дать обещание о земле и об обществлении средств производства, продолжил Аркадий. «Заводы должны быть государственными, а не частными, так мы сможем сделать военное производство более предсказуемым». Ленин еще не осознал этого, но теперь его главный козырь – это Северный фронт. 1 400 000 боеспособных солдат, еще не подверженных агитации, боеспособных, довольных дозированной демократизацией, не испытывающих больше проблем как с боеприпасами, так и с продовольствием. Ни у одной партии в России нет такой силы. Власть уже его, фактически, он просто должен договориться с теми, кто готов ему ее дать. «Если мы договоримся», – произнес генерал Алексеев, – «то я разрешу большевистскую агитацию в войсках, но при условии, что она не будет направлена против офицеров, а также не будет подрывать боеспособность солдат». Эту идею ему подсказал Аркадий. Он давно ее обдумывал и решил, что это будет веским аргументом в беседе с Лениным. «Большевистская агитация среди солдат, эксклюзивная, это гарантия того, что идея Ленина укрепится среди множества людей с винтовками. Это обещание силы. ХМ». Ленин погладил бородку. «Что ж, это щедрое предложение. Я хочу гарантий», – вновь заговорил генерал. «Я должен возглавлять новую армию, во время и после войны. Никаких санкций против меня и моих близких, а также гарантия безопасности и сотрудничества. Вы этого еще не видите, но Северный фронт – единственное боеспособное объединение армий. Этого добились мы с Аркадием, это стоило нам огромных усилий. Но если рухнут другие фронты, то нам конец. Необходимо немедленно прекратить агитацию в других армиях и начинать переводить их под мой контроль. Хочу дополнить, что также необходимо собирать подразделения из добровольцев», – произнес Аркадий. «Несколько новых армий, которых не будет касаться демобилизация, исключительно из добровольцев. По завершении формирования, можно будет закончить демобилизацию, что будет выполнением вашего обещания народу. Но это потребует времени и ресурсов». «То есть войну прекращать вы не хотите?» – спросил Ленин. «Хотим», – покачал головой Алексеев. «Вы бы только знали, Владимир Ильич, как я устал воевать. Но я не хочу своему отечеству поражения. Мне все равно, кто будет у власти, мне не все равно, чем закончится война. Я согласен на то, что войска будут просто стоять и отражать малоэффективные наступления немцев и австрияков. Главное – не допустить поражения, контрибуции и потери территории. Как гражданин России, Я хочу только этого. Вы можете мне это дать? Глава 30. Люди с винтовками. 28 апреля 1917 года. Все в порядке. Генерал помахал сжимаемой в руках телеграммой. Петроградский совет надавил на правительство, и к нам больше никаких претензий. Несомненно, это Ленин повлиял. Эсеры к нему прислушиваются, ну и среди рабочих депутатов уже немало большевиков. Он умеет работать с толпой, даже солдат неплохо зарядил на митинге в прифронтовой зоне. Нужно было показать, что реформы на Северном фронте не просто слова, а реальное дело. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов пошел на уступки, хотя это, несомненно, понравилось далеко не всем. «Это отличные новости, ваше превосходительство», — улыбнулся Аркадий. «Отставить», — потребовал Алексеев. «Я тут написал накануне инициативу об изменениях форм обращения к рядовому, унтер-офицерскому и офицерскому составу. Как только солдаты проголосуют, нужно будет обращаться к командирам товарищ, а не по этому морально устаревшему табелю о рангах. Но ты уже можешь обращаться ко мне, товарищ генерал, уже сейчас». «Слушаюсь, товарищ генерал», — козырнул Аркадий. «И, на время, прекращайте вылазки к немцам», — приказал Николай Николаевич. «Сейчас нам нужно затишье на фронте. Если они снизят активность в ответ, будет отлично. Если не снизит, возобновляйте вылазки ударных подразделений». «Будет сделано, товарищ генерал», — вновь козырнул Аркадий. «И давай, идем в блиндаж, нужно написать речь», — позвал его Алексеев. «Владимир Ильич выступил хорошо, но нужно дожать. Пусть солдаты точно знают, что все изменения санкционированы лично мною». Большевистские агитаторы получили специальные удостоверения с фотографиями и данными, разрешающие им агитировать в рядах армии Северного фронта, а вот остальные агитаторы, как и прежде, закрываются на гауптвахте до выяснения. Эсеры и кадеты обязательно будут чинить препятствия в будущем, но у них нет Северного фронта в кармане, а у Ленина есть. Немирова сейчас напрягало то, что глобально он ничего не контролирует. Теперь дело за Лениным и большевиками, которые, согласно достигнутым договоренностям, не будут торопить события и тщательно подготовиться к взятию власти. Нужно было, что временное правительство торопилось и допускало ошибки. Чем больше ошибок оно допустит, тем легитимнее будет переход власти. Самое важное сейчас – набрать большинство в Петроградском совете. Перевес среди рабочих депутатов уже есть, а вот солдатских депутатов надо теснить. Среди них слишком много эсеров, но это поправимо. Оказывается, Северный фронт, по причине искусственной политической изоляции, никак не представлен в Петроградском совете, что нужно было срочно исправлять. Ближе к концу мая туда поедут избранные солдатские депутаты от армии, основательно разагитированные компетентными большевиками. Времени мало, поэтому нужно интенсифицировать эту работу. Аркадий прилагал к этому усилия, что благотворно сказывалось на отношении к нему солдат. Он и так имел хорошие отношения с подчиненными, а тут еще и оказалось, что он топит за большевиков, изначально очень понятных солдатам. «Товарищи солдаты», — заговорил генерал. «Нет, товарищи солдаты, унтер-офицеры и офицеры. Нет-нет, не то. Просто товарищи», — предложил Аркадий. «Годится», — кивнул Алексеев. «Россия стоит на пороге пропасти. ХМ, нет, Россия переживает великий перелом. Вот, так лучше, но, Отечество переживает великий перелом». Аркадий кивнул и записал. «Старый порядок рухнул, царь отрекся от престола», — продолжил генерал. «А мы, солдаты, во имя Отечества, должны встать на рубеж, дабы оградить достижения революции от поползновений кровожадных врагов, жаждущих откатить нас назад, вернуть сословие, погрузить нас в мракобесие и несвободу. Мы, солдаты, должны защитить мирных граждан и нашу родину от козней империалистических людоедов». Немиров записал. «Не допустим падения фронта». Начал распаляться Николай Николаевич. «Не дадим немецкой гадине прорваться к нашим беззащитным гражданам, к нашим отцам, матерям, детям, к дедам и бабушкам. Не позволим попрать прах наших предков. Мы – последний заслон. Мы – защита тех, кто надеется на нас. Считаю, что последнее – лишнее», – произнес Аркадий. «Тогда не записывай. Мы – последний заслон. Это и так неплохо», – кивнул генерал. «Эта война уже перестала быть империалистической. Не для врага, а для нас. Мы хотим лишь мира. Но они никогда не дадут нам мира, даже если мы будем решительно настроены получить мир любой ценой. Они воспользуются нашими мирными намерениями и попытаются сломить нас силой. И сломит, если мы уйдем с рубежей. человек, любящий свое отечество, не захочет ему такой участи. Желательно добавить чего-нибудь о земле крестьянам и заводам рабочим, предложил Аркадий. Генерал задумался, после чего выпил воды из стакана. КХМ, кашлянул он, а мир, который мы создадим, будет основан на равенстве и братстве. В этом мире, ради которого я готов положить свою жизнь, заводы и земля будут обобществлены. Каждый желающий получит свой надел, а заводы больше не будут приносить барыши жадным промышленникам и эксплуататорам. Землю – крестьянам, заводы – рабочим. Была у них беседа с Лениным. Аркадий предложил не медлить и сразу же спереть лозунг эсеров. Землю он предложил раздать, а затем, экономическими методами, объединять крестьян в крупные агрохолдинги, которые он назвал артелями. Централизованное снабжение техникой и инструментом, а также качественным посевным материалом, должно обеспечить первым артелям нечестное конкурентное преимущество, которое поможет им перебороть в том числе и кулаков. Эффект масштаба играет в том числе и против кулаков. Пока кулак будет тратить личные средства на покупку конкурентоспособной сельхозтехники, артель получит все это бесплатно. Зерно артель будет сдавать государству по рыночной цене, а вот уже потом, когда будет подавлено последнее сопротивление кулаков, которые обязательно проиграют в этой заведомо нечестной игре и разорятся, внезапно окажется, что артели-то государственные, и там уже давно трудятся функционеры на зарплате, сильно рассчитывающие на ежемесячные премии, а премии эти будут зависеть от выручки за сданное зерно. Чисто технически, землю никто у крестьян обратно не отнимет, они просто не смогут конкурировать с государственными агрохолдингами, поэтому вынуждены будут перейти в них со своей землей. Конкуренция в таких условиях невозможна, частник всегда проиграет государству, настроенному его разорить. По мнению Немирова, это некрасиво, но необходимо. Альтернативный вариант – идти по историческому пути, с коллективизацией, вынужденно проведенной Сталиным спешными темпами, а затем с не менее спешной индустриализацией. Немиров считал, что всем будет лучше, если коллективизация будет иметь другую форму, более щадящую, без кровавых эпизодов и насильственного раскулачивания. Гораздо красивее будет раскулачить кулаков экономическими методами, чтобы никто потом не обижался. Но будут обижаться, подумал он. То, что в моей истории они обижались на жестокость, совсем не значит, что тут они не будут обижаться на то, что их прокинули рыночными методами. Им же будет ни с чем сравнивать. Ленин даже представить себе не может, как дорого потом обойдутся СССР действия после гражданской войны. Сталинская коллективизация – это расплата за то, что все 20-е годы телились с НЭПом и земельным вопросом, подумал Немиров. Но никто не знал, вот в чем проблема. Только вот я знаю рецепт, который уже сработал в моей истории. Совсем не важно, что мы будем использовать методы печально известных агрохолдингов. Главное, что итог будет не личная нажива без личной ответственности, а укрупнение и централизация сельского хозяйства. В его истории агрохолдинги сначала сожрали село, а потом начали жрать друг друга. В итоге остался только один большой агрохолдинг в частных руках. Государство его совершенно не по-рыночному раздробило, но это привело лишь к тому, что куски, оправившиеся от шока, начали интенсивно жрать друг друга, и все положительные эффекты от дробления были скоротечными. Экономисты его времени говорили, что это естественная монополия, но в этот бред никто уже не верил. Неприкосновенность частной собственности, защита честного бизнеса и прочие аргументы властей привели к тому, что начали случаться продовольственные кризисы. У стран из третьей армии мира, подумал Аркадий, такого вообще никогда нельзя допускать. По земельному вопросу он знал главное. Такого вида агрохолдинги будут эффективнее обычных хозяйств, поэтому начнут выдавать гораздо больше зерна. Больше зерна – это больше пищи для городов. Больше пищи для городов – основа для индустриализации. В 29 году грянет Великая депрессия, от которой у нас иммунитет, подумал Аркадий. Но до этого, если нынешний план будет успешно завершен, можно будет почти сразу покупать станки и целые заводы. Ключевой элемент плана – постараться добиться признания СССР Великобритании и Франции. Если получится, то остальные страны тоже будут вынуждены признать, в том числе и САСШ. А признание – это торговля. Если будет хорошо закрыт вопрос с сельским хозяйством, то индустриализация – это, буквально, технический вопрос. «Ура, товарищи!» – добавил Аркадий. «Впиши!» – ткнул в его сторону пальцем Алексеев. Ну, Владимир Ильич, вот человечище. Я, конечно, не понимаю его принципиальную позицию по поводу прекращения войны, но вот ораторское искусство его, выше всяких похвал. Война, по сути, империалистическая, вздохнул Аркадий, не ради интересов народа. Поэтому мы для него не особо-то и близки, мы ведь сейчас как те же социал-шовинисты, что сидят в зимнем. Революционное оборончество. Но нельзя же просто сдаться, воскликнул Алексеев. Он что, не понимает, мы же потеряем землю, будем платить контрибуцию, это погубит нас. Да все он прекрасно понимает, ответил на это Аркадий. Только вот идея его в том, чтобы немедленно прекратить войну. На самом деле, я бы тоже не против прекратить войну, но на хороших условиях, и мне было бы достаточно ничьей. Но есть у меня отчетливое понимание, что не получится. Немцы обязательно воспримут это как слабость, и обязательно попытаются предпринять наступление, чтобы разом сломить ослабевшего противника. В истории Немирова они так уже делали, даже в худших условиях 1918 года, когда им не понравились предлагаемые Лениным условия мира. Они предприняли наступательную операцию, чтобы улучшить их, и получилось. Неужели Ленин не понимает, что имеет дело со зверями? Подумал Аркадий. Я тоже за мир, заверил его Николай Николаевич. От этой войны никакого толку, о наступлении и успехах речи уже не идет, поэтому надо кончать ее, хотя бы на ничью. Посмотрим, что скажет Ленин, произнес Аркадий. Он сейчас в Петрограде, участвует в заседаниях совета. Вероятно, вернется в течение недели. Надо будет обсудить с ним будущее армии, сказал Алексеев. Непонятно мне, как он собирается формировать войска из добровольцев. Сейчас солдатам только дай волю, как они сразу же побегут по домам, никого и не найдешь потом. Есть еще добровольцы, уверенно заявил Аркадий. Это ведь надо подать армию по-новому. Красная армия или что-то вроде того. Но это уже с Лениным надо обсуждать. Тогда возвращаемся к речи, решил генерал. Нужно отшлифовать, добавить больше сильных слов. 4 мая 1917 года. Вот офицерство из тебя так и сквозит, Аркаша, произнес Сталин, хитро прищурившись. Вроде из крестьян, вроде наш, а вот видно сразу, что тебя царскими подковами подковали. Бытие формирует сознание, пожал плечами Немиров. Ну, да, усмехнулся Иосиф. Владимир Ильич передавал привет и просил сообщить, что не сможет прибыть в ближайшее время, но приглашает тебя в Петроград. Есть темы для живейшего обсуждения. Как обстановка в городе? Спросил Аркадий. Он опубликовал кое-какие тезисы, ответил Сталин. Тезис о прекращении войны пользуется особым успехом. А об армии он передумал? Поинтересовался Аркадий. В ходе беседы вдруг обнажилось, что Ленин хочет упразднить армию и защищать страну как в древнегреческих полисах, всеобщим вооружением граждан. Это не сработает против организованной армии, поэтому Аркадий попытался его образумить. Идея Ленина основывалась на опыте Парижской коммуны, которая упразднила постоянную армию и собиралась опереться на национальную гвардию, то есть народное ополчение. Закончилось это плохо. Также он обмолвился, что был интересен опыт буров, чье добровольческое ополчение долгое время унижало британскую армию. Только вот к России этот опыт неприменим. Нет в России достаточного количества людей, которые сразу по обретению способности уверенно ходить, получали в руки охотничью винтовку, да и проиграли буры, подумал Немиров. В целом, мнение Ленина опиралось на идеи Маркса и Энгельса, которые говорили, что армия, в итоге, должна быть упразднена, как и полиция. Только вот в окружении буржуазных держав, с регулярными армиями, такой поворот будет губительным. «Ах, ты об этом?» – улыбнулся Сталин. «Да, он передумал. Он написал о необходимости поэтапной демобилизации и параллельном формировании новой армии на добровольной основе. А еще всем, кроме буржуев, понравился тезис о национализации земли с последующей передачей гражданам. И по временному правительству он тоже прошелся», — уточнил Немиров. «Да ты сам почитай», — Иосиф извлек из сумки бумаги. «Вот здесь все». Аркадий принял документ и приступил к чтению. Ленин написал о необходимости полного разрыва с временным правительством. Некоторые большевики считают, что с этими людьми можно сотрудничать, но даже Немиров считал это ошибкой, Ленин считал также. «Митинги и шествия почти прекратились», — сообщил Сталин. «Майские тезисы удовлетворили практически всех, кроме временного правительства. Только кто его спрашивает?» «Да, вы привезли больше агитаторов?» — поинтересовался Аркадий. «Разумеется», — ответил Иосиф и извлек из кармана трубку. «Советую бросать курить», — произнес Аркадий. «Вредно для здоровья». «Кто тебе такое сказал?» — усмехнулся Сталин. «Доктора», — ответил Аркадий и невольно вспомнил свое далекое прошлое. «Врут доктора», — махнул Сталин трубкой. «Доктора не врут», — покачал головой Аркадий. «Может, преувеличивают, но не врут. Надо слушать докторов». «Свердлов уехал в Москву», — сообщил Сталин. «Я тоже поеду скоро, но обратно в Петроград. Ты заходи в редакцию, как будешь в столице». «Обязательно», — кивнул Аркадий. «Кстати, хочешь спор?» «На что?» — усмехнулся Иосиф. «На рубль», — ответил Немиров. «Чисто символически. О чем будем спорить?» — поинтересовался Сталин. «Я утверждаю, что когда шум на улицах начнет утихать, генерала Михаила Васильевича Алексеева снимут, а на его место поставят генерала Алексея Алексеевича Брусилова», — произнес Аркадий. «И это все Керенский накапает. Тот самый генерал Алексеев до сих пор занимает пост верховного главнокомандующего, но дни его сочтены», о чем Аркадию сообщил генерал Алексеев, который другого рода. Немиров же, услышав это, ощутил какую-то ассоциацию с Брусиловым. Раскрутив это смутное воспоминание, он пришел к выводу, что командовать июньским наступлением будет именно Брусилов. А дальше гипотеза: сместить верховного главнокомандующего может военный министр. Таковы уж правила временного правительства, а новый военный министр – это Керенский. Значит, Алексеева на Брусилова поменяет именно он. Само по себе это смутное воспоминание ничего не дает, но позволяет заработать дополнительные очки у большевиков. «Принимаю», – кивнул Сталин. 11 мая 1917 года. Петроград встречал тревожной атмосферой, обычно сохраняющейся в городах, переживших массовые шествия и беспорядки. На улицах до сих пор мусор, некоторые дома пострадали от кирпичей и булыжников, традиционного оружия пролетариата, а кое-где кучкуются подозрительные личности. Аркадий приехал не один, а с взводом солдат. Он не слишком-то доверял нынешнему Петрограду. Говорят, что сейчас наблюдается разгул бандитизма, так как система правоохранительных органов упразднена, а на ее месте теперь народная милиция, которая справляется из рук вон плохо. Налицо ситуация, когда нужно вводить войска и наводить полноценный порядок, с поддержанием которого потом справится обычная милиция. Но сейчас это невозможно. Солдаты были отправлены за грузом из Новгорода, а сам Аркадий пошел на конспиративную квартиру Ленина. Улица Широкая, дом 48, квартира 24. Это доходный дом А.М. Эрлиха, где живет старшая сестра Ленина, Анна Ильинична Елизарова-Ульянова, с мужем, Марком Тимофеевичем Елизаровым. Аркадий поднялся на нужный этаж и постучал в дверь. «Кто?» – раздался из-за приоткрытой двери встревоженный женский голос. «Шир, которого считают Адам Хваром», – представился Аркадий. «Заходите», – открыла дверь женщина. Это была, как сразу понял Немиров, Мария Ильинична. В чертах ее лица легко угадывалось родство с Лениным. Ростом она на голову ниже Аркадия, то есть что-то около 1,70 м, конституции средней. «Здравствуйте», – протянула она руку. «Мария, здравствуйте», – пожал ей руку Аркадий. «Аркадий, Володя в кабинете, работает», – сообщила сестра Ленина. «Проходите к нему». Немиров разулся и прошел внутрь. Интерьер в квартире обыденный, характерный для Петрограда, не сказать, что зажиточный, но где-то на уровне чуть выше среднего. В гостиной, где Ленин заседал с каким-то неизвестным Аркадию человеком, стояла черная пианино, над которым висели маятниковые часы из темного дерева, а по центру небольшой треугольной комнаты размещался обеденный стол. Стол сейчас завален исписанными бумагами, а на самом краю его стоял поднос с заварником и пиалами. «Аркадий Петрович», — увидел новоприбывшего Ленин. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Владимир Ильич», — улыбнулся ему Аркадий. «А это Григорий Евсеевич Зиновьев», — представил Ленин своего собеседника. «Мой старый друг и виднейший большевик. Рад знакомству», — пожал ему руку Аркадий. Об этом человеке он слышал. Вечно был в контрах не только со Сталиным, но даже с Лениным. Подробностей Аркадий не помнил, но, вроде бы, конфликтовали они с самой революцией. А потом, в 1934 году, Сталин его казнил. Иосиф Виссарионович сомневался в том, что Зиновьев лоялен, так как тот любил выступать в качестве оппозиции, а в 30-е был кризис коллективизации, которая проходила форсированными темпами, с кровавым шлейфом. И Зиновьеву, в такой напряженной обстановке, не простили его постоянную оппозиционность. Впрочем, Аркадий допускал, что его казнили тогда просто на всякий случай, в ходе раскручивания спирали репрессий, которую, раскрутив однажды, очень сложно скрутить обратно. Так или иначе, но с Зиновьевым и Каменевым нужно быть осторожнее. Никто не знает, как все сложится дальше, поэтому Аркадий решил, что лучше держаться от них подальше. Обвиняли-то в троцкизме, а где сейчас Троцкий? Подумал Аркадий. Спрашивать об этом большевиков он не стал, потому что знание о таком субъекте – это слишком подозрительно. Факт, в Петрограде он если и есть, то не особо светится и в дела партии не лезет. «Аркадий Петрович», – произнес Ленин, – «присаживайтесь на диван, нам есть о чем побеседовать». Немиров сел на диван, обитый тканью с цветочным узором в темных оттенках коричневого и золотистого. Под ним тихо скрипнули пружины. Ленин переместился на сиденье пианино и внимательно рассмотрел облик Аркадия. Одет Немиров был в солдатскую гимнастерку и черные галифе, а обут в хромовые сапоги. На левой стороне груди у него был закреплен знак выпускника Владимирского военного училища, а на поясе висела георгиевская шашка. Фуражку он уже снял и положил на колени. Переход на солдатские гимнастерки был осуществлен сразу же, как подсчитали потери от снайперского огня. Выделяющаяся офицерская форма помогала снайперам отличать офицеров, поэтому генерал Алексеев издал приказ о смене формы одежды всего офицерского состава сначала в 1-й краткой армии, а затем и на Северном фронте. «Владимирское военное училище?» – спросил Зиновьев. «Так точно», – ответил Аркадий. «Перейдем к делу», – произнес Ленин. «Наш прошлый разговор закончился на вашем ведении формирования Красной армии, рабоче-крестьянской Красной армии», – поправил его Аркадий. «Название должно отражать суть явления. Основную массу военнослужащих будут составлять рабочие и крестьяне, а офицерский состав, постепенно, будет представлен именно ими». «Не слишком ли смелые заявления для царского офицера?» – усмехнулся Зиновьев. «Гриша, он из крестьян», – серьезно произнес Владимир Ильич. «Что-то не очень-то похоже», – недоверчиво рассмотрел его Григорий Евсеевич. «Действительно, Немиров уже давно полноценно влился в офицерскую среду, поэтому практически неотличим от основной ее массы. Это отражается почти во всем. Бесконечная муштра и десятки часов изучения офицерского этикета оставили на нем неизгладимый след. Тем не менее, он происходит из крестьян», – покачал головой Ленин. «Его классовая близость к нам несомненна и неоспорима». «Продолжайте, Аркадий Петрович. В прошлый раз мы закончили говорить о принципе единоначалия 28. Принцип единоначалия, в эфире рубрика «Ред». Зачем ты мне все это рассказываешь? Я заметил, что многие, даже если слышали, то не до конца осознали, что это такое и почему это так важно. Принцип этот заключается в том, что каждый военнослужащий, подразделение или воинская часть в процессе выполнения задач подчиняется единственному командиру, который обладает полной ответственностью и властью в пределах своей компетенции. В каждой воинской структуре, от солдата до генерала, имеется четкая иерархия командования. В любой ситуации подчиненный знает, кто является его непосредственным начальником, и чьи приказы он обязан выполнять. Командир несет полную ответственность за свои решения, действия своих подчиненных и выполнение поставленных задач. Это обеспечивает четкую линию ответственности и подотчетности. Что-то как-то казенно получилось, да, объясню на примере из собственной жизни. Дело было во время моей срочной службы в армии. После обеда нас собрали и повели в сортир, покурить, справить нужду и просто постоять и поболтать. У меня была запасена сигарета, я рассчитывал, что сейчас с наслаждением покурю, и все снова станет ништяк. Вел нас в сортир лейтенант. Тут по дороге конкретно меня окликает один старлей, который был обо мне наслышан, типа, высшее медицинское образование, ни хрена ж себе, что ж ты в армии забыл. Ну и хотел со мной поболтать на какую-то тему. Я, очень хорошо знакомый с принципом единоначалия, в отличие от некоторых бритоголовых хлюздинов, я тщательно впитывал все, что нам давали на теоретической части КМБ, привычка с мединститута, игнорирую оклики, потому что у меня есть прямой командир, лейтенант, и я очень хорошо знал, что без его приказа я реагировать ни на что не должен. Старлея это начало злить, а Лей испытывал чувство дискомфорта, тут, как бы, старший по званию. Только вот к Лею Старлей не обращался, а говорил конкретно со мной, поэтому мы просто продолжали идти. Старлея происходящее прямо бесило, поэтому он проследовал с нами до сортира и начал меня херососить. А Лей отмочился и стоял, как дерево, где-то в стороне. В общем-то, обещал мне Старлей, что будет в роту приходить и отрабатывать со мной отжимания и всю остальную физуху. Орал мне в лицо, а мне было, в целом, похер. Потому что я знал, этот Старлей вообще хер с горы и права дергать меня из строя не имеет. А у меня тут есть прямой командир, лейтенант. То, что лейтенант был сыклом, не означает, что он от этого перестал быть моим прямым командиром. Похер сосил меня Старлей, после чего ушел. И никуда он потом не приходил и ничего не делал, я его потом видел только пару раз. Ничего он не делал, потому что понял, что повел себя как 12-летняя девочка-истеричка. А по факту ему надо было просто обратиться к Лию и сказать, что он изымает солдата для какой-то надобности, после чего поболтать со мной и не париться по мелочам. Но он был слишком тупой, поэтому устроил драму. Еще непонятно, если нет принципа единоначалия, твое подразделение, без твоего разрешения, может растаскать любой встречный офицер, себе во благо, просто потому что у солдат дохрена прямых начальников. Вот представь, уважаемый читатель, что у меня в той ситуации все прямые начальники, поэтому я иду общаться с этим Старлеем, без согласия командира, получается какое-то дерьмо, да. А если примерить эту ситуацию на боевую обстановку, а если отступление или наступление, а если какое-то секретное задание, приказ 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, это сокрушительный удар по самому стержню дисциплины, потому что солдатские комитеты, это параллельная власть в армии. Обсуждение приказов уничтожает дисциплину, противоречащие друг другу приказы уничтожают дисциплину, до хрена прямых начальников в армии уничтожают дисциплину. Временное правительство так и не поняло ничего, а большевики начали все осознавать только в 1940 году, когда издали указ об укреплении единоначалия в Красной армии и военно-морском флоте. Но полностью осознали они все только в 1942 году, уже под ударами немцев, был издан указ об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной армии. Не существует сколько-нибудь эффективных альтернатив принципу единоначалия, я серьезно говорю. Можно сколько угодно увеличивать и расширять автономность малых подразделений в составе армии, но внутри них этот принцип должен соблюдаться, иначе это не подразделение, а говно собачье. Нет единоначалия, нет армии. Это основа основ, произнес Немиров. Солдатские комитеты, к сожалению, нарушают этот принцип, что в корне подрывает дисциплину. Без дисциплины солдаты воюют очень плохо, бессмысленно гибнут и даже становятся причиной гибели своих товарищей. Как компетентный офицер, я считаю, что напрасная гибель солдат – это недопустимо. «Да, я помню», – кивнул Ленин. «Вы, человек военный, разбираетесь, а вот мне это не совсем понятно. Я приведу пример». «Для наглядности», — сказал на это Аркадий, — «лучше всего подойдет пример из моей курсантской юности». Далее он озвучил короткую поучительную историю из курсантского прошлого, правда, из другой жизни. «Действительно, наглядно», — согласился Ленин. «То есть вы до сих пор уверены, что народное ополчение — это не жизнеспособно?» «Абсолютно не жизнеспособно», — кивнул Аркадий. «Достижение революции должна защищать регулярная армия, потому что враги революции придут не с добровольным ополчением, а с подготовленными и решительными солдатами. И разагитировать их не получится, просто не успеете. Ополчение будет сметено, а потом правительству будет не до агитации, нужно будет думать, как смягчить навязанные условия мирного договора». «Сурово», — покачал головой Зиновьев. «Лучше суровая правда, чем сладкая ложь», — ответил на это Аркадий. «Революцию нужно защищать и у вас, Владимир Ильич. Уже есть армия, которая готова встать на ее защиту. Нужно просто не позволить ее уничтожить преступными приказами». «Вы убедили меня еще в прошлый раз», — отмахнулся Ленин. «В майских тезисах это уже отражено. Рабочей крестьянской Красной армии, быть». Мария Ильинична принесла чай и сладости. «Вы считаете, что империалистические силы сразу же постараются уничтожить нас?» — поинтересовался Ленин. «Не сразу», — покачал головой Аркадий. «Война проходит очень тяжело, с критическим надрывом сил, поэтому, в ближайшие несколько лет, Антанте будет не до того, а Германия рухнет в пучину хаоса и, возможно, революции». «Революция в Германской империи», — скептически усмехнулся Зиновьев. «Шансы на это есть», — не согласился с ним Ленин. «И я считаю их очень высокими, особенно, если война будет проиграна». «Когда, а не если», — произнес Аркадий. «Считаете, что поражение Германии – это решенный вопрос?» – спросил Владимир Ильич. «Ровно в тот день, когда в войну вступили США», – кивнул Аркадий. «Германия обречена и все, на что она может рассчитывать – смягчение условий навязанного мирного договора. О военной победе речь не идет уже давно. Осталось несколько наступлений и все. И когда, по вашему мнению, состоится поражение Германской империи?» С усмешкой поинтересовался Григорий Евсеевич. «Ближе к ноябрю-декабрю 1918 года», — улыбнулся Аркадий. «Когда американские дивизии начнут высадку во Франции?» «Очень смелый прогноз», — хмыкнул Зиновьев. «Можете запомнить этот разговор и вспомнить его в декабре 1918 года», — сказал на это Аркадий. «И тогда мы снова поговорим об этом». «Что ж, я запомню», — кивнул Григорий Евсеевич. «Отказ от системы званий старого порядка», — произнес Ленин, пожелавший вернуть беседу в первоначальное русло. «Что вы думаете об этом?» «Рекомендую ее преобразовать, а не уничтожать», — ответил Аркадий. «Например, упразднить унтер-офицеров и внедрить сержантов. Ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, этого будет достаточно. А из офицерской иерархии убрать германщину. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, а дальше генералы. Это не будет похоже ни на что, что есть в других армиях и уж точно не будет походить на звание царского режима. При царе не было лейтенантов и майоров, а сами наименования оставшихся званий – это нечто общевоинское, уже существующее в армиях мира. Чем вам не нравится идея уничтожения пережитков царского режима?» – поинтересовался Ленин. «Ломать легко», – вздохнул Аркадий. «Но что, если лучше не ломать, а модернизировать? Не все, что было при царе, было плохим, я так считаю. Да, плохого было очень много, но если дом имеет много плохих архитектурных решений, это не повод сжигать его дотла. Лучше и дешевле перестроить его». «Как-то слишком умеренно», — покачал головой Зиновьев. «Мы должны работать с тем, что имеем», — пожал плечами Аркадий. «Царский режим кровав, но кровью запятнано не все. В армии служат простые люди, они делают эту армию. Мы построим РККА не с пустого места, а на основе кадров царской армии, и постепенно изменим ее в лучшую сторону. Военные училища будут обучать обычных детей, не имеющих аристократического происхождения. За 3-4 года мы получим первый офицерский состав нового содержания. Офицеры из рабочих и крестьян, которые придут на замену царским офицерам. А как вы можете гарантировать, что царские офицеры не восстанут, когда поймут, к чему все идет?» – спросил Ленин. «Единоначалие», – улыбнулся Аркадий. «Обеспечьте лояльность высшего командного состава и все, нижестоящие офицеры не смогут оказать значимого сопротивления. К тому же, в Красную армию будут идти те офицеры, которые уже внутренне приняли ее иное содержание. Добровольцы, вам обязательно нужно встретиться с Николаем Ильичем Подвойским», – задумчиво произнес Ленин. «Он старый большевик и проявлял интерес к теме обороны достижений революции. Возможно, вы сработаетесь». «Возможно», – кивнул Аркадий. «Вы подняли тему лояльности царского генералитета», – заговорил Зиновьев. «Генерал Алексеев, я слышал, что он очень тесно взаимодействует с временным правительством и пользуется особым положением. Зачем нам столь сомнительный элемент? Не лучше ли назначить командовать армиями кого-то более лояльного?» После этих слов он выразительно посмотрел на самого Немирова. «Я не сомневаюсь в лояльности генерала от инфантерии Алексеева», – твердо произнес Аркадий. «Генерал поддерживает идеи Маркса и полностью открыт делу социалистической революции. Если задумаете убрать Алексеева, тогда заодно убирайте и меня». Ленин удивленно приподнял бровь. «Я просто спросил», – развел руками Зиновьев. «Мы начали вместе, вместе и закончим», – сказал Аркадий. «Генерал Алексеев раньше всех начал понимать характер будущей войны, поэтому очень и очень много сделал для сохранения жизни простых солдат, только за это он достоин того, чтобы быть первым среди основателей будущей Красной армии. Никто не собирается убирать Алексеева», — поморщившись, сказал ему Ленин. «Он нужен нам. Мы не вероломная сволочь. Алексеев получит заслуженное место на самой вершине Красной армии. Я обещаю вам это, Аркадий Петрович». 13 мая 1917 года. «Здравствуйте, товарищи!» Вошел Аркадий в полевой госпиталь. «Здравия желаем, товарищ подполковник!» ответили раненые. Вслед за Немировым в госпиталь вошли солдаты с ящиками. Новгородский фармакологический завод продолжает исправно функционировать, выпускают стриптоцид в промышленных масштабах. Точных цифр Аркадий не знал, но сейчас стриптоцид можно найти в любой аптеке. Товар, после масштабной рекламной кампании, стал востребованным, поэтому его можно найти в любой аптеке Петрограда. Аркадий заказал себе 20 килограмм, которые и были привезены вместе с другими наименованиями лекарств. Привезенный запас будет распределен по всем госпиталям, поэтому каждый раненый сможет рассчитывать на лекарства, пусть и не чудодейственные, но эффективные. Антибиотики – это лишь отдаленная мечта. Там все очень непросто, поэтому, когда появится возможность, нужно будет как-то ненавязчиво подтолкнуть ученых в верном направлении. «Мои познания о лизоциме и пенициллине особо не помогут», – подумал Аркадий. «Выделить лизоцим из яичного белка в нынешних условиях невозможно, а вот выделять пенициллин с помощью амилоцитата. Все это требовало целой группы ученых-медиков и ученых-химиков, которые должны будут работать сообща. Самое главное для Аркадия было сохранить свою анонимность. Идеально было просто навести специально обученных людей на идею и дать им поработать. Пенициллин – это буквально следующая историческая эпоха медицины. Миллионы безнадежных выживут и дадут потомство, что скажется на будущем этого мира. Родятся дополнительные миллиарды. Аркадий не был уверен на 100%, но подойти к эриде популяции с десятком миллиардов будет лучше, чем с 8 миллиардами, как минимум. Это замедлит процесс, а там, возможно, что-то придумают. Так себе идея, уповать на то, что потомки сами что-то придумают, поэтому он собирался проработать этот вопрос и позаботиться о том, чтобы у людей не было причин считать, что сейчас не самое лучшее время, чтобы заводить детей. Немиров, приветливо кивая раненым, направился к кабинету главного врача. Как устранить причины войны различных социально-экономических кризисов? Думал он, социализм? Между социалистическими странами случались войны. Их было, если отбирать по критерию именно полноценной войны, всего две. Китайско-вьетнамская война и кампучийско-вьетнамский конфликт. Только вот Аркадий считал важным одно обстоятельство. В обоих этих случаях воевали маоисты против социалистов. По сравнению с сотнями крупными и тысячами мелких войн, случившихся при капитализме, две очень маленькие войны – это ничто. Это значит, что конкретно между собой социалистические страны воевать не склонны, даже при наличии идеологических разногласий, и это обнадеживало Немирова. Первая мировая война же началась ради денег, уже умер десяток миллионов солдат и гражданских. Не то, чтобы умереть ради идей как-то лучше, но умереть ради денег – это совсем глупо, подумал Аркадий. И ладно, если эти деньги, по итогам войны, были бы честно разделены между всеми выжившими участниками, но нет же, основные выгодоприобретатели даже винтовки в руки не брали. И Вторая мировая война тоже будет начата ради денег. Умрет 70 миллионов человек. Остановить Вторую мировую бойню Аркадий не в силах, он трезво оценивает свои возможности. Но вот уменьшить последствия. Ему сложно оценить последствия своего влияния на Восточный фронт Первой мировой, но он смел надеяться, что очень раннее внедрение эшелонированной обороны и постепенное сокращение на Северном фронте наступлений людскими волнами, а также стриптоцид, это достаточно веский вклад. Даже если было понесено на 10-15% меньше потерь, это уже стоило того, чтобы разводить всю эту активность, заключил Аркадий и открыл дверь кабинета. «Здравствуйте», – вошел он в кабинет. «Здравствуйте, Аркадий Петрович», – заулыбался главврач, Евсей Максимович Патрик. «Привез 20 килограмм стриптоцида», — сообщил Немиров. «Передаю в дар госпиталю. Корыстная цель, чтобы больше солдат вернулось в строй». «Премного благодарен», — покивал главврач. «Мы уже закупили 7 килограмм, они едут, но такой большой объем, это, конечно. Поделитесь с коллегами из других госпиталей», — попросил его Аркадий. «Мне очень важно, чтобы это лекарство спасло как можно больше солдат и спасет», — пообещал Евсей Максимович. «Я лично прослежу, чтобы ваш дар был распределен между госпиталями. Помимо этого, я привез перевязочный материал, а также много йода», — сообщил ему Аркадий. «Тоже на нужды госпиталя и тоже в дар. Благодарю вас, Аркадий Петрович, от всего нашего коллектива», — приложил главврач руку к сердцу. «Мы вынуждены были уменьшить закуп антисептиков в пользу стриптоциду, поэтому сейчас йод очень не лишний. Благодарю. Немиров лишь добродушно улыбнулся и кивнул. Я же не только за этим пришел, произнес он. Хотел узнать, имеются ли у вас знакомые микробиологи? Необычный вопрос, хмыкнул Евсей Максимович. Вообще-то, есть. Но для чего это вам? Есть у меня несколько идей, почерпнутых в ходе моей жизни на селе, ответил Аркадий. Хочу узнать, имеют ли они какую-то практическую целесообразность или я что-то неверно понял. Например, поинтересовался главврач. Например, как-то слышал историю, будто бы калмыки использовали для залечивания ран своих лошадей плесень с сёдел, ответил Аркадий. И молвит, будто бы от этого заживление ран происходит гораздо быстрее. Значит, вы не читали труд Алексея Герасимовича Полотебного? Спросил Евсей Максимович. Был такой выдающийся врач, к сожалению, уже умерший, который исследовал медицинские свойства плесени. Им было отмечено, что некоторые виды плесени способны замедлять или даже останавливать развитие гнойных ран. Но это как-то слишком экзотично, помещать в рану плесень. О подобном Немиров слышал впервые. Зато хорошо помнил, что Флеминг открыл свойства пенициллина случайно. «Так вы можете связать меня с кем-нибудь из знакомых вам микробиологов?» Задал Аркадий вопрос. «Я лично знаком с самим Николаем Федоровичем Гамалеей», похвастался главврач. «Адрес дать могу, но гораздо лучше попытать удачу в воспопрививательном институте имени Дженнера. Он почти все свое время там, иногда даже ночует на работе. Благодарю вас, Евсей Максимович», кивнул ему Аркадий. «Это я вас благодарю», улыбнулся тот. 23 мая 1917 года. Петроград встречал прохладой, на улице максимум градусов 15 тепла, но дождь не собирается, хотя тучи где-то за городом. Если ветер вдруг изменится, могут обещать осадки. Петербургский оспопрививательный институт имени Дженнера располагался на Большом проспекте, в отдельном здании. Аркадий вошел в здание и подошел к барышне за стойкой регистратуры. «Здравствуйте», – поздоровался он. «Где я могу найти Николая Федоровича Гамалею?» «Здравствуйте», – ответила барышня в медицинском халате. «По какой надобности?» «Мне должно быть назначено», – произнес Аркадий. Немиров Аркадий Петрович. Недолгое изучение журнала и медработница кивнула. 112-й кабинет, сообщила она. Это по коридору направо. Идти было недалеко, буквально вторая дверь. На двери было написано Н.Ф. Гамалея. Это ведь тот самый Гамалея, в честь которого потом в Москве институт назовут, подумал Аркадий. Постучав в дверь, он дождался, пока не донесется «Войдите», после чего вошел. Кабинет выделялся огромным количеством книг, из-за переполненных книжных шкафов было не видно стен. Под окном стоял письменный стол, очень аккуратно прибранный, за которым сидел коротко стриженный пожилой мужчина, носящий ухоженную бороду с усами, а также пенсне на цепочке. «А вы, должно быть, Аркадий Петрович Немиров», сразу же опознал Немирова Николай Федорович. «Приветствую». «Здравствуйте», улыбнулся Аркадий. «А как вы поняли, что это именно я?» «Во-первых, ко мне не часто напрашиваются на прием офицеры», – сдержанно улыбнулся Гамалея. «А во-вторых, вашу фотографию я видел в петроградских ведомостях. Вы, если я правильно помню, получили георгиевское оружие за какие-то ратные подвиги». «Хм», – хмыкнул Аркадий. «У вас отличная память. Проходите, садитесь», – указал Гамалея на стул. «Евсей Максимович отрекомендовал вас как человека, владеющего потенциально ценными идеями. С тем и пришел», кивнул Немиров и сел на стул для посетителей. «Итак», отложил Николай Федорович книгу на стол. «Все началось очень давно», заговорил Аркадий. «Как-то я услышал о свойствах отдельных видов плесени останавливать или замедлять воспалительные процессы. Им была рассказана заранее заготовленная легенда. Она была почти такой, какую он рассказал Патрику. В этот раз он расширил легенду якобы проведенными любительскими экспериментами.